Надгробное слово было хорошее, только уж очень длинное и скучное. А потом и король полез туда же, выступил с речью и понес, как всегда, чепуху. Потом гробовщик стал подкрадываться к гробу с отверткой. Я сидел как на иголках и смотрел на него во все глаза. А он даже и не заглянул в гроб, просто надвинул крышку без всякого шума и привинтил ее крепко-накрепко. С тем я и остался. Так и не узнал, там ли деньги, или их больше там нет. А что, думаю, если их кто-нибудь потихоньку спер? Почем я знаю, писать теперь Мэри Джейн или нет? Вдруг она его откопает, а денег не найдет? Что она тогда обо мне подумает? Ну его к черту, а то еще погонится за мной, да и посадит в тюрьму. Лучше уж мне держать язык за зубами и ничего ей не писать. Все теперь запуталось. Я хотел сделать лучше, а вышло во сто раз хуже. Нечего мне было за это и браться, провались оно совсем. Питера похоронили. Мы вернулись домой, и я опять стал смотреть, не замечу ли чего-нибудь по лицам. Никак не мог от этого удержаться, и успокоиться тоже не мог. По лицам ничего не было заметно. Вечером король ходил по гостям и всех утешал, и ко всем навязывался со своей дружбой, а, между прочим, давал понять, что его паства там, в Англии, ждет его не дождется, так что ему нужно поторапливаться, уладить все дела с имуществом, да и ехать домой. Он очень жалел, что приходится так спешить, и всем другим тоже было очень жалко. Им хотелось, чтобы он погостил подольше, но они видели, что это невозможно. Он, конечно, говорил, будто они с Вильямом собираются взять девочек с собой в Англию. И все этому радовались, потому что девочки будут с родными и хорошо устроены. Девочки тоже были довольны и так этому радовались, что совсем позабыли про свои несчастья. Одно только и говорили, пускай король продает все поскорей, а они будут собираться. Бедняжки так были довольны и счастливы, что у меня сердце разрывалось глядеть, как их оплетают и обманывают. Но только я не видел никакой возможности вмешаться и что-нибудь в этом деле переменить. Провалиться мне, если король тут же не назначил и дом, и негров к продаже с аукциона через 2 дня после похорон. Но кто хотел, тот мог купить и раньше, частным образом. И вот на другой день после похорон, часам к 12, радость девочек в первый раз омрачилась. Явились 2 торговцев неграми, и король продал им негров за хорошую цену с уплатой по чеку в 3-дневный срок, так это полагалось, и они увезли 2 сыновей вверх по реке в Мемфис, а их мать вниз по реке в Новый Орлеан. Я думал, что и у бедных девочек, и у негров сердце разорвется от горя. Они так плакали и обнимались, что я и сам расстроился на них глядя. Девочки говорили, что им даже и не снилось, чтобы семью разделили или продали куда-нибудь далеко, не тут же в городе. Никогда не забуду, как несчастные девочки и эти негры обнимали друг друга и плакали. Все это так и стоит у меня перед глазами. Я бы наверняка не вытерпел, не стал бы молчать и донес на нашу шайку, если б не знал, что продажа недействительна, и негры через неделю-другую вернутся домой.